лапчатые. «Не припомню, чтоб звала!» С вызовом встретила меня Шурка с порога. Я бесцеремонно отодвинул ее, прошел в квартиру, осмотрелся. Одна. «Ты в своем состоянии вообще мало что смыслишь», — сказал я, не оборачиваясь. «Я у себя дома», — напомнила она. «Нет у тебя ничего своего, Шурка», — вздыхая, заметил я. «Муж твой в плавании у другой бабы. Дети у его родни. Поехали-ка со мной, Шурок». Думал, в морду полезет. Нет, набычилась только. «Зачем?» Я пожал плечами. «Ты мне поможешь, я тебе. Больше ты никому нахрен не нужна». Опять промашка. Уверен был, что зальется слезами, хоть бы слезинку выжила. «Ты не понял, Михаил, Иса, то есть. Делать надо за так», — усмехнулась Шурка. «Не боишься, что обману?» «В первый раз, что ли?» — невесело хмыкнул я. «Уж лучше ты, чем...» «Да нет, все будет как обещано». Шурка подозрительно повела носом. «Выпил для храбрости, Исаченко? Или курнул? Ты о чем, святой отец? Я тебе ничего не обещала». Я привалился плечом к стене. Сашок говорил, вы видео от Авдеевых смотрели пару минут. «Но было. Тебе что за дело?» — грубовато осведомилась Шурка. «Нам твоего мнения не надо. Для нас кино». «Понял, понял. Не для меня», — покладисто согласился я. «Вижу, вам от того кино всем как-то не очень, чтобы очень. Так что я рад, что не удостоился». Хозяйка сникла и смотрела на меня настороженно. «Что-то пугаешь ты меня, водолей», — скорчив недовольную мину, выдала она. «Это из-за Каретова? Что было-то, Михаил?» «Кто же знает наверняка. Любовь у них с Викторией, оказывается. Та отчаянная, не боится с ним в одну постель ложиться. А ну как задушит». «Надо же. Не зря его баба хотела с ней расправиться. Завальсировали и эти?» Шурка протянула руку. Я с готовностью схватил ее обеими. «Выпьем? За здоровье молодых». Я покачал головой. «Поехали ко мне». «Что за блажь на тебя напала, дружок? С каких пирогов мне с тобой ехать? Сам знаешь, какие у нас с тобой танцы. Потешнее кадрили. До сих пор от тебя ноги болят». «Костя, знаешь, не врал никогда». А Ира Алексеевна далеко смотрела. Честно говоря, слушая сам себя, я терял последнюю надежду склонить Шурку на желаемое. А вожделенный объект своим видом выказывал чувства обратные моим намерениям, как 18 лет назад, когда впервые увиделись. «Вы справитесь», — тихонько сказал я козырные слова, следя за Шуркой, и увидел, как та открыла рот, а потом закрыла. Со мной она ушла, как была, в халате и тапках. Еле уговорил написать своим записку, чтобы по моргам и больницам не искали. Оставил свой телефон, взяла документы, диплом об образовании, единственное свое. «Идем, утя луговая». «А ты гусь?» – подозрительно спросила Шурка, и я задержал дыхание, чтобы не рассмеяться. «Вот так, всю жизнь корчишь из себя симпатичного селезня, а тебя, чисто любя, производят в гуся лапчатого». «Гусь! Никого не боюсь», — подтвердил я, усмехаясь, следя, чтобы у Шурки не возникло искушения повернуть назад, но та бескомпромиссно шла впереди меня и об отступлении не помышляла. «Никто тебе, Шурок, за язык не тянул. Если я гусь, то ты...» Моя лапчатая уже раздавала указания на ходу, велела немедленно расстаться с этой мерзопакостной бороденкой. «Только с ней, Шурок. В остальном поборемся. А Виктория молодец. Дом для своего Саши отбила».